Глава 23. Иоганна. Зальцбург. Январь 1942 года. 5 дней. И ни слова. Иоганна велела себе не паниковать. Несколько дней явно ушло, чтобы только добраться до Ладиса. А на почту и в лучшие времена нельзя было очень уж полагаться. Может быть, Франц уже благополучно добрался до Швейцарии? Она представила, как он потягивает кофе в кафе Женевы или Цюриха, у окна с видом на озеро или горы, а сестры решили погостить у тети в деревянном фермерском домике в горах. Никакая опасность им не грозит. Она просто еще не знает, что все хорошо. Письмо скоро придет. Оно не может не прийти. Она продолжала каждый день ходить на работу, печатала письма и стенографировала, и старалась казаться спокойной. Поздними вечерами возвращалась, вдыхая воздух, горький от холода, в дом на Гетре-де-Гассе, теперь совсем опустевший. Она закрыла магазин, потому что отец, конечно, не мог больше работать, и заколотила окна. Вид пыльного и пустого магазина окончательно ее расстроил. Это ощущалось как смерть, потому что жизнь, привычная и дорогая, прекратилась, а может быть, закончилась навсегда. Вечера стали такими же мучительно тихими, они с матерью молча готовили ужин, молча ели, и это мрачное молчание их объединяло. По вечерам слушали радио, но выключали, когда начинались новости, потому что сводки в последнее время расстраивали отца, и он заламывал руки и вздыхал, что надрывало Иоганне сердце. Иногда он задавал вопросы, печалившие ее еще больше. Что случилось с Францем или куда же подевалась Биргит? Она старалась как можно спокойнее и жизнерадостнее отвечать, что и Франц, и Биргит ненадолго уехали. «Уехали». Манфред морщил лоб, обеспокоенно всматривался в лицо дочери. «Куда же они уехали?» «В безопасное место, пап. Не беспокойся». «Так лучше», — однажды очень тихо сказала мать, глядя, как отец листает книгу, не в силах понять смысл слов. «Ты понимаешь, почему?» Иоганна ничего не ответила, только кивнула. «Да». Хорошо, что отец не знал, какие опасности могли их подстерегать, или, может быть, уже настигли. Мысль о том, что Лотта и Биргит и Франц... Нет, все должно было обойтись. Не могло не обойтись. Но и следующая неделя ничего не изменила, и Иоганна, не в силах больше вынести этого ужасающего молчания, решила сама отправиться на поиски ответов. В субботу она отправилась в аббатство Нонберг. Шел сильный снег, и она, низко опустив голову, чтобы защититься от ледяных хлопьев, надеялась, что не попадется в ловушку. Она понятия не имела, что случилось с монахинями после ареста Кунигунды. Она ничего об этом не слышала. Может быть, ничего и не случилось, а может быть, все они были арестованы, и то, и другое представлялось возможным. У женщины, которая подошла к двери, когда Иоганна позвонила в колокольчик, вид был хмурый и вместе с тем подозрительный. «Я хотела бы видеть настоятельницу», — твердо сказала Иоганна. «Это связано с моей сестрой Лоттой Эдер, то есть сестрой Марии Иосиф», — быстро поправилась она. «Сейчас посмотрю, может ли она вас принять», — ответила монахиня и оставила Иоганну ждать на холоде. Несколько минут спустя ее проводили в маленькую келью, обставленную весьма по-спартански. Увидев Иоганну, настоятельница улыбнулась. «Фройлен Эдер!» «Я до сих пор не получила новостей от сестер», — выплела Иоганна, слишком измученная и обеспокоенная, чтобы обмениваться любезностями. «Ни от одной, ни от другой. И Франц тоже молчит. Вы знаете, где они? Знаете, что с ними случилось?» С тем же раздражающе спокойным выражением лица настоятельница ответила: «Я знаю так же мало, как вы, фройлен Эдер. «Ну, они в руках Господа». «Господа», — язвительно повторила Иоганна. В этот момент она верила в Бога так же мало, как Франц. «Да, Господа. В такие времена мы должны полагаться только на Него. В такие времена...» Как ни старалась Иоганна скрыть свои чувства, ее нижняя губа презрительно изогнулась. «Вам тут всем, по-моему, очень уютно». Она понимала, что говорит слишком грубо, но ничего не могла с собой поделать. Ей казалось, она сейчас взорвется от страха и ужаса, закричит, вопьется ногтями себе в кожу, чтобы ослабить чудовищное напряжение внутри нее. «Не похоже, чтобы арест сестры Кунигунды очень на вас повлиял». Лицо настоятельницы на миг помрачнело. «Сестра Кунигунда 3 дня назад была приговорена к смертной казни за участие в сопротивлении». Сказала она так тихо, что Иоганне пришлось напрячься, чтобы расслышать. Но допрос ее не сломил. Она, насколько мне известно, не сказала ни слова. К смертной казни. Внезапно ноги Иоганны задрожали, и она рухнула на стул перед столом настоятельницы, уронила голову на руки. В глазах затуманилась, она с трудом могла вдохнуть. «Дышите», — мягко велела настоятельница, положив руку Иоганне на плечо. «Мне жаль. Для нас всех это тоже стало внезапным ударом. Я не должна была говорить вам об этом так резко. Я даже совсем ее не знала». Иоганна подняла голову, вытерла глаза. «Она была хорошей женщиной и преданно служила Господу. Если ее убили...» Мысли Иоганны кружились, сталкивались, как шестеренки в разбитых часах отца, уже не отчитывавших время, не имевших смысла. То, конечно, убили и Лотту, и Биргит, и Франца. Если их нашли, то... Она согнулась пополам, обхватив себя руками. Все ее тело тряслось от рыданий, а сознание было слишком страшным. «Они погибли. Они почти наверняка погибли. Они в руках Господа», — вновь сказала настоятельница. «Живы они или мертвы, Он о них позаботится». «Но я не хочу, чтобы они были мертвы», — воскликнула Иоганна и вновь разразилась рыданиями. Она никогда не плакала, она считала себя слишком сильной для слез. Но сейчас ревела, как ребенок, и ничего не могла с этим поделать. «Но пока вы точно сказать не можете», — спокойно ответила настоятельница. «Есть ли возможность выяснить новости?» «Наверное, можно спросить Ингрид», — неуверенно предположила Иоганна, вытирая глаза и нос. Настоятельница протянула ей платок, и Иоганна взяла его, пробормотав слово благодарности. Она никогда не видела Ингрид и знала о ней только то, что рассказывала Биргит, что с ней можно связаться в кофейне на Элизабет-Форштадт. До нее было не так уж далеко». «Да, пожалуй, это будет лучше всего», — сказала настоятельница. «Судя по тому, что мне известно, хотя это не так уж и много, она, скорее всего, может что-то знать. А пока...» Она помолчала, подбирая слова. «Наверное, для нас обеих будет лучше, если вы больше не станете сюда приходить». Иоганна отправилась на Элизабет-Форштадт, хотя уже стемнело. Район оказался ветхим, обшарпанные склады, фабрики, полуразрушенные многоквартирные дома. Улицы были пусты, если не считать нескольких человек, которые торопливо куда-то шли, стараясь никому не попадаться на глаза. Иоганна зашла в 3 кофейни с вопросом о том, можно ли поговорить с Ингрид, и только в 4-й мужчина, стоявший за барной стойкой, кажется, что-то понял. «Я не знаю никого с таким именем», — безразлично ответил он, не встречаясь с ней взглядом. Но Иоганна заметила в его глазах проблеск, узнавание и приблизила свое лицо к его лицу, понизив голос до шипения. «Не сомневаюсь, что знаете. Не старайтесь это скрыть. Ингрид нам помогала, и если она хочет, чтобы мы вернули ей машину, ей лучше держать связь со мной». «Я не знаю ничего о машине», — тем же скучающим тоном ответил управляющий. «Зато она знает», — сказала Иоганна, хотя сильно сомневалась, что ей удастся получить машину обратно. Мужчина посмотрел ей в глаза с нескрываемой враждебностью. «Ничего я не знаю», — повторил он, Заказывайте напиток или выметайтесь к чертовой матери. К тому времени, как Иоганна добралась до дома, ее ноги и сердце горели от боли, пальто промокло от снега, и вся она промерзла до костей. Когда она поднималась по лестнице, мать подняла на нее усталый взгляд и, увидев выражение лица дочери, даже не стала спрашивать, как дела. Иоганна рухнула в кресло, положила локти на стол. «А если мы так и не выясним?» — спросила она в никуда. Мать, помешивая в кастрюле суп, неаппетитное варево из свиного жира и картофеля, плававших в жидком бульоне, повернулась и строго ответила. «Значит, мы никогда не выясним». «Не могу же я!» — начала была Иоганна, но тут же поняла, что вопрос не в том, может она или нет. Ей нужно было это выяснить, вот и все. Мать приняла новый удар судьбы с мрачной флегматичностью. Она уже пережила многое. Двое ее младших братьев умерли в младенчестве. Все детство она работала как могла на ферме отца. А в годы прошлой войны столкнулась с настоящей нищетой и голодом. Хедвиг Эдер научилась никогда не ждать ничего хорошего. Все счастливые события она воспринимала с тревожной подозрительностью. Иоганна не хотела в этом быть похожей на мать, но сейчас, измученная страхом, чувствовала, что у нее может и не быть выбора. Спустя несколько часов, когда родители уже ушли спать, и она тоже собиралась ложиться, в дверь вдруг постучали. Не как обычно, а словно подавая сигнал. Ее сердце подскочило к горлу, она рванула вниз по лестнице, отодвинула занавеску, но никого не увидела сквозь стекло, а открывать так поздно ей не хотелось. Вдруг она заметила сложенную бумажку, которую кто-то, очевидно, просунул под дверь. Дрожащими пальцами она развернула записку, в ней были всего четыре слова. «Твои сестры, Шанс Лальми». На следующее утро Иоганна отправилась в Шанс-Лальм. Так местные жители называли Зальбургскую тюрьму, большое квадратное здание в старой части города, рядом со зданием суда. Она даже не сказала матери, куда направляется, чтобы не встревожить ее еще больше, пока не удостоверится хоть в чем-то. Ингрид могла ошибиться. Иоганна предполагала, что наспех нацарапанная записка была от Ингрид, хотя не могла знать наверняка. Она ничего не могла знать наверняка. В записке, с болью отметила она, не было ни слова о Франце. Что это могло значить? Ингрид не знает, что с ним случилось, или он погиб. Но если бы он погиб, она, конечно, об этом бы сообщила. Мысли впивались в мозг Иоганны и разъедали его изнутри. Она до крови искусала губы, сгрызла ногти до основания. Но когда она поднималась по ступеням Шанс-Лальма, все ее тело наполнилось отчаянной холодной решимостью. Швейцар впустил ее в тесный приемный зал. Она позвонила в звонок. «Я ищу Бергит и Лотту Эдер», — сказала она с резкостью, за которой скрывался страх, когда к столу подошел человек в зеленой форме немецких правоохранительных органов. После аншлюса федеральную жандармерию включили в их состав, а многие австрийские жандармы были уволены или заключены в тюрьму. «С ними что-то случилось?» — вежливо спросил он. И Иоганна устыдилась своей резкости. «Я полагаю, их держат здесь», — ответила она. Поведение мужчины сразу изменилось. «Заключенным не разрешается принимать посетителей, фройляйн». Она сглотнула. «Пожалуйста, я просто хочу узнать, здесь ли они. От них нет вестей уже 2 недели, а моей младшей сестре Лотте всего 22». Мужчина чуть смягчился, вздохнул. «Почему вы думаете, что они здесь? Они были арестованы?» «Я не знаю. Мне сказал один человек, что они могут быть здесь». Поняв, что идет по краю опасной территории, Иоганна тут же осеклась и беспомощно пожала плечами. «Прошу вас, я не знаю, что случилось, и мама вне себя от беспокойства, а отец нездоров. Мы просто хотим узнать». Мужчина колебался. Вид у него был недовольный. Наконец он неохотно буркнул: «Ну, хорошо». И вынул из-под прилавка тяжелую бухгалтерскую книгу в кожаном переплете. Открыв ее, Иоганна увидела список, выведенный каллиграфическим почерком, так любимым нацистским режимом. Мужчина повел пальцем вниз по странице, и Иоганна затаила дыхание. Его лицо напряглось, он почти чопорно поджал губы, у нее упало сердце. «Да, они здесь. Их привезли сюда из Инсбрука 3 дня назад». Он поднял взгляд, сузив глаза и неприязненно скривив рот. «Они осуждены за укрывательство и подстрекательство к побегу лица еврейской национальности?» «Ой...» Иоганна была слишком убита горем, чтобы пытаться скрыть свои чувства. «Я не...» «Это... А с ним что случилось?» «Я не сказал, что это мужчина. Я просто так подумала. Это... Неважно. Каждое новое слово давалось ей мучительнее предыдущего. С ним разберутся», — сухо ответил мужчина, закрывая книгу, и она не могла думать о том, что он имеет в виду. Она не могла сломаться прямо здесь, в помещении тюрьмы. «Прошу вас, мои сестры, мне можно с ними увидеться? Или хотя бы передать посылку?» «Посылку можете», — также раздраженно буркнул он. «Хотя не знаю, сколько их тут продержат. А что будет потом? Будет суд?» Сержант пожал плечами, и паника охватила Иоганну, впившись когтями так глубоко, что несколько секунд она не могла дышать. «Прошу вас!» Она едва не задыхалась, наклоняясь к нему через стол, шепча эти слова, хотя даже не знала, о чем именно просит. «Больше я вам ничего не могу сказать». Так же холодно, без малейшего сочувствия, ответил он. «Хорошего дня, фройлен». Иоганна медленно вышла из здания тюрьмы и спустилась по ступеням на Рудольфсплац, не зная, куда идти и что делать. Она не могла вернуться домой к родителям, ничего не выяснив. И все же понятия не имела, как узнать хоть что-нибудь. Потерянная, опустошенная страхом и горем, не зная, куда идет, и просто переставляя ноги, она брела по улице. Дул ледяной ветер, падал мокрый снег. Минут 15 спустя она поняла, что идет к Элизабет Форштадт, сама того не сознавая. Ингрид была единственным человеком, который мог что-то знать. Когда она вошла в кофейню, за барной стойкой стоял тот же мужчина, что и в прошлый раз. Он отвел взгляд и нахмурился. Дрожа от холода, отряхивая снег с пальто, Иоганна вслед за официантом прошла к столику. Она слишком устала, замерзла и была измучена горем, чтобы пререкаться с управляющим, так что заказала кофе-меланж, сняла мокрое пальто и шарф, повесила их на спинку стула. Когда она в последний раз обедала одна, и было ли это хоть когда-то? На работе ее обед состоял из кусочка ржаного хлеба, смазанного тонким слоем паштета, который она съедала прямо за столом, хотя другие секретарши часто выбирались куда-то вместе посплетничать и покурить. Принесли кофе, и первые несколько секунд Иоганна непонимающе смотрела на чашку, словно этот предмет был ей незнаком. Хотя она не сомневалась, что он приготовлен из цикория или желудей, пенка выглядела густой и соблазнительной. И все же она не могла отхлебнуть ни глотка. Она поняла, что плачет лишь, когда слезы, скатившись по щекам, закапали на стол. Но даже тогда не смогла остановиться. Просто сидела, замерев, смотрела на чашку кофе и беззвучно рыдала. Может быть, думала она, ей уже не суждено больше увидеть сестер. А Франц? Он, скорее всего, погиб, но даже если каким-то чудом выжил, она ничем не сможет ему помочь. Мысли о том, что могло с ним случиться, где он мог оказаться, были невыносимы. Может быть, его застрелили на месте, в поле или при попытке бежать. Она представила его скорченное тело, кровавые пятна на снегу. А может быть, его арестовали и теперь допрашивали в какой-нибудь мрачной дыре. Может быть, он испуганный, кричит от боли, когда ему ломают кости. Желудок Иоганны скрутило, она вздрогнула и отодвинула кофе. «Ну как? Нашла их?» Низкий голос и какое-то движение за соседним столом заставили ее поднять голову. И она изумленно заморгала, когда напротив нее села женщина. Ей было, судя по всему, чуть за 30, но в ней ощущалась зрелость, которой, как знала Иоганна, очень не хватало ей самой. У женщины были темные волосы и алые губы, и, несмотря на заляпанную рубашку и мужские брюки, она выглядела по-своему стильно. «Ингрид», — тихо сказала Иоганна. «Она самая». Ингрид вынула из кармана сигареты, одну протянула ей. «Нет, спасибо», — начала была Иоганна, но тут же протянула руку, хотя почему бы и нет. Она ни разу в жизни не курила, но ей показалось, что сейчас самое время начать. Ингрид хрипло рассмеялась, зажгла обе сигареты, глубоко затянулась и откинула голову назад. «Ну?» — повторила она, выдохнув. «Ты их нашла?» «Вы были правы. Они в Шансвальме». Иоганна тоже затянулась и с трудом сдержалась, чтобы не закашляться. Когда дым наполнил ее тело, и у нее закружилась голова, она чуть обмякла на стуле. Ингрид сочувственно склонила голову на бок. «Мне очень жаль. Мне разрешили отправлять им посылки». Голос Иоганны дрожал, а она вновь затянулась силой, вдохнула дым. «Как вы думаете, долго их там продержат?» По лицу Ингрид промелькнула тень чего-то похожего на жалость, но она тут же отвела взгляд. «Что такое?» — спросила Иоганна. «О чем вы не хотите мне сказать?» «Я не знаю, сколько они пробудут в Шансвальме», — медленно проговорила Ингрид, глядя в никуда. «Но сомневаюсь, что они оттуда выйдут». «Вообще?» Хотя Иоганна думала, что такой приговор возможен, он все-таки ее поразил. «Помощь еврею в организации побега? В лучшем случае они до конца войны пробудут в трудовом лагере». «В трудовом лагере», — повторила Иоганна. «Может быть, это было не так ужасно?» «Так они их называют». В голосе Ингрид послышались нотки горечи. Она стряхнула пепел с сигареты. «А правда заключается в том, что их заставляют работать до самой смерти. В буквальном смысле». Иоганна сжала обеими руками угол стола. «А откуда вы знаете?» Ингрид посмотрела на нее, скривила губы. «Потому что мой муж погиб в таком лагере». Она бросила окурок в пепельницу на столе. «Ваш муж?» — изумленно повторила Иоганна. «Когда?» «В 34-м. Его как коммуниста отправили в Дахау». Ингрид скрестила руки на груди. «Мне очень жаль». Ингрид не ответила. «А Франц?» — помедлив спросила Иоганна. «Вы знаете, это как вы думаете, что с ним стало?» «Либо убили, либо сослали в лагерь». Ее тон стал резким. «Не думаю, что стоит давать тебе ложную надежду. Вряд ли ты когда-нибудь снова его увидишь. Если он и в лагере, все равно скоро погибнет. Там мало кто выживает. Я слышал, их систематически убивают. Массовые расстрелы. Газовые камеры». У Иоганны вырвался крик, она зажала кулаком рот. Ингрид наклонилась ближе, в ее глазах зажглась свирепая страсть, испугавшая и вместе с тем растрогавшая Иоганну. «Лучше, когда тебе нечего терять», — сказала она уже мягче. «Когда у тебя ничего не осталось, тогда тебе никто не причинит вреда. У тебя нечего отбирать. Ты становишься всемогущей». «Я не чувствую себя всемогущей. Те, кто ни о чем не заботится, могут все. Мой отец говорит, что те, кто ни о чем не заботится, перестают быть людьми». Ингрид чуть слышно фыркнула. «Тогда заботься о поражении зла и торжестве добра. Заботься об этом, и от тебя будет гораздо больше пользы». «Пользы?» — непонимающе повторила Иоганна. Ингрид посмотрела на нее блестящими глазами. «Для дела». Заметив, что взгляд Иоганны по-прежнему ничего не выражает, она добавила. «Вопрос в том, вступишь ли ты в наши ряды?»